Лучи доброго отношения. Руководитель принимал сотрудника на испытательный срок. Новичку создавали самые лучшие условия, проявляли массу внимания, тепло относились, помогали вникнуть в работу, избавляли от контроля, делали поблажки. И внимательно наблюдали за поведением человека. А потом решали, принять на постоянную работу или нет. Этот руководитель обычно не ошибался. Выбирал наилучших — честных, трудолюбивых, порядочных, ответственных. Такие и были нужны. Способ прост — хорошее отношение. Это условие необходимо, чтобы понять человека. Сразу создайте человеку моральный комфорт, тепло, относитесь к нему хорошо, проявите дружелюбие, дайте все, что в ваших силах. И очень скоро станет ясно, что это за человек. В лучах доброго отношения хорошие люди распускаются, как цветы. Такой человек немедленно отплатит вам добром, постарается проявить лучшие качества, раскроет свое сердце. Он станет еще лучше. Как писал в книге «Три речи в память Достоевского» русский философ Владимир Сергеевич Соловьев, «Не в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти быть достойными такого отношения». А не очень хороший человек тоже распустится, как ядовитый цветок. Хорошее отношение он воспримет как должное и моментально перейдет все границы, положит ноги на стол, за которым его угощали и привечали, и потребует большего. Даже если вы спасли его, вытащили из грязи. Хорошее отношение будет только поводом показать самые низкие качества и брать все больше, а вас уважать все меньше. Поэтому очень практично и умно изначально проявлять ко всем хорошие отношения, если, конечно, потом есть возможность расстаться с не очень хорошими людьми. Не так-то просто попросить их уйти, если они уже удобно расположились в вашей жизни. Но способ действенный. Хорошие люди постараются быть достойными хорошего отношения, оправдать кредит доверия, отплатить за добро, а нехорошие будут требовать все больше и больше, распускаясь на глазах. К сожалению, многие в этом убедились на личном опыте.